Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс». Компромисс пятый. Рассказ читает Виктор Татарский. Третья серия. Я позвонил Штейну. Здорово, говорю, тебя можно поздравить. Рано. Ответ будет в среду. Какой ответ? Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах? Нет, меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал. А я даже в Югославии был. А Югославия почти что кап. Да я звоню из клиники. У тебя сын родился. Мать твою! Воскликнул Штейн. Теппи протянул мне листок с каракулями. Рост 56, вес 3900. Лена чувствует себя нормально. Мать твою! Не унимался Штейн. Сейчас приеду, такси возьму. Теперь нужно было вызвать фотографа. Звоните, звоните, сказал Теппи. Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера. Михаил Владимирович нездоров, сказала она. Пьяный, что ли? Как свинья. Это ты его напоил? Ничего подобного, вообще на работе. Ну, прости. Звоню Малкиелю. Приезжай ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной. Ты хочешь об этом ребенке писать? А что? А то, что Штейн еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж. Я писал о Каплане и не согласовывал. Ты еще скажи о Гликмане. Каплан – член бюро обкома. О нем 200 раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй. Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее. Тем хуже для него. Ясно. Спасибо, что предупредил. Говорю Теппи. Оказывается, и Штейн не подходит. У меня были сомнения. А кто меня, спрашивается, разбудил? Я разбудил, но сомнения у меня были. Что же делать? Скоро еще одна родит, а может, уже родила. Я сейчас позвоню, а я выйду прогуляюсь. В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. «Ну, поздравляю!» «Спасибо, дед, спасибо!» Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное. Надо бы выпить по этому случаю. Выпьешь, думаю, с тобой. Одно расстройство. Я не хотел его огорчать. Не стал говорить, что его ребенок забракован. Но Штейн уже был в курсе дела. Юбилейный материал готовишь? Пытаюсь. Хочешь нас прославить? Видишь ли, говорю, тут нужна рабочая крестьянская семья, а вы интеллигенты. Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой. На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных. 400 000 героев, и первенец мой среди них. Я сказал, какой же это первенец? У тебя взрослая дочь есть. Так это от первого брака. А, говорю, ну тогда нормально. Штейн подумал и вдруг сказал, значит, антисемитизм все-таки существует. Похоже на то. Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы, я перебил его, в стране, где основного мертвеца еще не похоронили. Само название, которое лживо. Но, по-твоему, все ложь? Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках. Где ты видел эстонца в космосе? Это же метафора. Метафора. У лжи десятки таких подпольных кличек. Ну, можно подумать, один ты честный. А кто целую повесть написал Обаме? Кто прославлял чекиста Тимофеева? Брошу я это дело, увидишь, брошу. Ну, тогда и не упрекай других. Не сердись.

Чё это ты взяла, спрашивает? А счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Так и жили с год. Кузин вытащил из-за портиры бутылку рома, призывно ее наклонил, мы снова выпили. Гитарист одернул пиджак и воскликнул: «По заказу Толика, сидящего у двери, исполняется...» Пауза, затем с еще большим нажимом. «Исполняется лирическая песня, каким меня ты ядом напоила». «Ты сам-то женат?» – поинтересовался Кузин. «Был женат. А сейчас?» «Сейчас вроде бы нет. Дети есть?» «Есть. Много?» «Много, дочь. Может, еще образуется?» «Вряд ли». «Детей жалко», – сказал Кузин. «Дети-то не виноваты. Лично я их называю цветы жизни. Может, по-новому? Давай. С пивом, естественно». Я знал, еще 3 рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил, и целый день свободен. «Послушай, — говорю, — назови сына Лембитова». «Что же Лембитов?» — удивился Кузин. «Мы хотим Володя. А что это такое Лембит?» «Лембит — это имя». «Ну, а Володя что, не имя?» «Лембит из фольклора». «А что значит фольклор?» «Народное творчество». «При чем тут народное творчество?» «Лично у моего сына я хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали, а что получилось? Кем я выпал? С алкашом. Может, так бы и назвали — алкаш. Поехали». Мы выпили, уже не закусывая. «Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга». «Ну, многое, конечно, от воспитания зависит». «Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете». «Сколько?» – поинтересовался Кузин. «25 рублей». «Ага. 2 полбанки и закуска. Это если в кабаке. Как минимум. Сиди, я позвоню». Слушали 3-ю серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Компромисс 5». Читал Виктор Татарский.